Зря, конечно, не смог сдержать усталость и раздражение. 5 раз по тревоге поднимали ночные истребители, и 5 раз их дециметровые радиолокаторы не обнаружили в воздухе ничего, кроме ставших уже привычными 2 высотных разведчиков Евразии. Четкие, явно различимые метки десятков скоростных машин, идущих в сторону эскадры. Сразу после взлета перехватчиков и появления их меток на экранах радаров, метки чужих машин начинают бледнеть и постепенно исчезают. В чем причина, специалисты не понимают. Единственная разница в приборах: судовые радиолокаторы работают на более низкой частоте и имеют более узкую диаграмму направленности. Результаты последней тревоги, иначе как ужасными назвать было нельзя, из-за грубой посадки серьезно повреждено 8 машин. Машины уходили с осевой линии или, нарушив глиссаду, на большой скорости, слишком поздно, цепляли посадочный трос. Нужно было сесть и тщательно обдумать происшедшее, но страшно болела голова. Последние 5 суток с их непрерывными тревогами и чрезвычайными происшествиями давали о себе знать. Весь этот поход, с абсолютно немотивированным составом кораблей, с непонятными целями и командующим, с которым контр-адмирал находился уже длительное время в состоянии постоянного конфликта, выглядел грубо спланированной авантюрой. Слишком много непонятного. Подойти к нейтральным водам Европы и нанести удар по военным и гражданским объектам, контролируемым немцами. Какой смысл в таком ударе? Эскадру не сопровождают транспорты с войсками, значит, чистой воды демонстрация. И как понимать контролируемые немцами? Да немцы на пару с советами контролируют сейчас всю Евразию. Демонстрация силы, но зачем для нее использовать бомбы с такой начинкой? Да, конечно, ему убедительно доказали, что этот тип инфекции не передается от человека к человеку, для заболевания нужно вдохнуть белый порошок. Но какой смысл в нанесении такого удара? Да, конечно, большая часть Франции и некоторая часть Германии, доступная для удара, погрузится в коллапс. Но коллапс пройдет, а что дальше? Конфронтация с половиной мира, во главе которого стоит набирающий силы и накопивший за время войны жирок Советский Союз. Контр-адмирал Паунелла тяжело оперся на ограждение и поднял слезящиеся глаза на бордовую полоску восхода, наливающуюся на горизонте. Ни он, ни усталые сигнальщики не видели несколько десятков небольших 2-фюзеляжных машин, тяжело несущих на малой высоте, со стороны восходящего солнца свой крупнокалиберный груз. Локационные станции авианосцев засекли цель, но операторы, напуганные происшедшим на Хорнете, предпочли промолчать, посчитав, что это еще одна ложная тревога. Собственно, восход солнца – это было последнее, что видел в своей жизни контр-адмирал. Страшный удар снизу приподнял тушу авианосца и сбросил усталого человека, не успевшего удержаться за ограждение, с мостика на взлетную палубу. Кто-то из командиров подводных лодок первой волны, которых усталый экипаж эсминцев подпустили почти вплотную, не удержавшись при виде такой заманчивой цели, нарушил приказ и, взамен атаки средних авианосцев, разрядил в борт лидера, с минимальной дистанции, носовые торпедные аппараты. Шум винтов тяжелых электрических торпед гидроакустики услышали почти одновременно с гидравлическим ударом от слившихся взрывов. Атлантический океан. 60 подводных лодок, все наличные силы Евразиатской Федерации, способные работать на океанских просторах, получая ориентировки от своих самолетов-наводчиков, стягивались к отрядам эскадры США. Звездный удар. Субмарины разных типов, идущие на разных глубинах, по плану операции имели конкретные задачи и оружие им соответствующее. Не было учтено только одно, точнее, оно просто выходило за логику тех людей, которые планировали эту операцию. Американская эскадра, с молчаливого согласия своего командующего, перестала контролировать окружающее пространство и пошла спать. Повторилось то, что в той, далекой реальности Гесты стало нарицательным Пёрл-Харбор. Видимо, частные фрагменты истории имеют высокую социальную устойчивость и повторяемость. Та же логика развития событий. Слава Богу, что наш флот был 7 декабря на своих позициях в Пёрл-Харборе. Адмирал Нимитц. Традиционная для США циничная манера перспективного планирования. Логика гопника: легче всего воровать у соседа кур, подпалив его излишне богатое ранчо. Подводный флот евразиатских домовладельцев, которых такая логика не устраивала, стягивался вокруг эскадры. Экипажи подводных лодок защищали свой дом, свою семью, своих детей. Видимо, частные фрагменты истории имеют высокую социальную устойчивость и повторяемость. Катарсис боя за самое дорогое. Ситуация, когда собственная жизнь уже не имеет никакого значения. Увидев перед собой борт тяжелого авианосца, одного из трех, на котором находились бомбардировщики и страшный груз, немецкий командир не смог справиться с эмоциями и, доложив ситуацию на борт наводчика, нанес удар. Командир наводчика, который также считал эту цель наиболее престижной, подтвердил задачу. Центральный штаб, не успев сориентироваться в слишком быстром изменении ситуации, промолчал. Такое происходит, когда толпа озлобленных селян окружает табор конокрадов, кто-то крикнет «Бей гадов!» и влетают колы, разбивая самую широкую из подвернувшихся под него морд. «Бей гадов!» и подводные лодки, на максимальном ходе, большая часть под шноркелем, рванулись вперед, среди мечущихся в растерянности эсминцев, и, практически в упор, разрядили свои торпедные аппараты по наиболее значимым, с их точки зрения, целям. Обе волны самолетов с Октябрьской революции Москвы, видя, что утвержденный план боя нарушен, прибавили скорость, торопясь сбросить на практически беззащитные корабли, по палубам которых метался растерянный экипаж, свой груз. Сначала бомбы с гранатной картечью, взрыватель которых имел автомат высоты, сметающие градом осколков расчеты бафорсов. Затем тяжелые управляемые бомбы, выбирая из целей ту, которая еще недостаточно горела или была способна сопротивляться. Между горящих кораблей, с наклонившихся взлетных палуб которых так и не взлетел ни один самолет, метались эсминцы, рубя своими винтами спасательные плоты и людей, посыпавшихся с тонущих кораблей. Гросс-адмирал Кузнецов несколько растерянно смотрел на тактический планшет, понимая, что рисунок боя полностью нарушен, но не вмешиваясь, так как конечный результат действий атакующих групп его вполне устраивал. Неожиданный хохот адмирала Деница оторвал его от попытки осмыслить ситуацию. Что-то случилось. Деница отложил наушник общей связи, видите ли, экселленс, в результате того, что командование операции не смогло учесть всех нюансов при планировании, разгром американской эскадры объединенными советско-германскими силами плавно перешел в русско-германский подводный конфликт, в которой советская авиационная группа заняла совершенно предательскую позицию. Кузнецов покосился на лица своих связистов, с трудом сдерживающих ухмылки, и устало произнес: «Адмирал, разъясните мне юмор ситуации, мы посмеемся вместе. Мне кажется, на данный момент, я самый неинформированный о течении операции человек». Видите ли, адмирал Денец довольно ухмыльнулся: «Планируя удар, мы старались учесть малейшие тонкости и чрезвычайные ситуации. Мы не смогли учесть только того, что, как вы русские выражаетесь, бардак, в результате массового и многодневного применения радио и акустических систем противодействия, на американской эскадре начнется еще до того, как наши доблестные силы выйдут на цель. Не встретив противодействия и увидев прямо перед собой туши тяжелых авианосцев, командиры подлодок первой волны не удержались и расстреляли их, использовав оставшиеся торпеды против средних авианосцев. Вторая волна, ошалев от обилия доступных целей и не справившись с жадностью, по ходу дела, прежде чем атаковать малышей, добила средние корабли. Авиация, боясь опоздать к дележке, проявила инициативу и старательно долбила уже горящие корабли. Вашим уникальным субмаринам, вооруженных тяжелыми кислородными торпедами и всплывающими торпедобомбами, которым пришлось идти к цели по большой дуге, достались только эсминцы, на которых их оружие не настроено, и они возмущенно кричат по общей связи: «Отдайте нам наши авианосцы, или разрешите идти к линкорам». Кузнецов рассмеялся: «Ну такой международный конфликт будем решать дипломатическими средствами. Придется капитану Цурзее, побаловавшись стрельбой, на заключительном этапе, дать возможность испытать нашим подводникам свое оружие в боевых условиях». Глава 9, Клинч 2. Атлантический океан. Линкор «Тирпиц». Капитан Цурзее Фридрих Карл Топт вошел в то, что сейчас называлось центральный артиллерийский пост, и, остановив подошедшего к нему с докладом старшего офицера, огляделся. Более чем непривычно зал, спрятанный глубоко внутри корабля, и ни одного знакомого артиллерийского прибора. Полумрак и легкий шелест вентиляторов. Массивные колонны с модулями электрических устройств управления огнем, перемигивающиеся вертикальными колонками маленьких лампочек. Вертикальные, прозрачные планшеты, на которых отмечают положение противника и на которые потолочные устройства проецируют автоматически расшифрованную информацию с синхронных прицелов самолетов-корректировщиков. Новейшие и понятные только на уровне общих принципов работы оборудования, которое русские спешно смонтировали несколько месяцев назад, сразу после подписания протокола о безоговорочной капитуляции, видимо, предвидя такое развитие событий. Оборудование настолько новое и явно разрабатываемое для других целей, что у них не было даже заранее подготовленных моряков, способных обслуживать такие сложные системы. На сегодняшний день в центральном артиллерийском посту одного из мощнейших в мире линкоров работали вместе с немецкими морскими офицерами русские инженеры из фирмы-разработчика. Работа за эти пару месяцев была выполнена невероятная и достойная уважения почти 200 русских специалистов, совместно с немецкими инженерами, работали по 14-16 часов, спали прямо на рабочем месте, но смонтировали и настроили все электрические, или, как они говорят, электронные системы, в рубке и гидравлические приводы, гироскопических стабилизаторов башен и орудий. Смонтированные схемы управления башнями не только компенсировали, в довольно солидное волнение, качку, но и автоматически давали команду на выстрел, в момент совмещения ствола с расчетной линией прицеливания. В комплексе с новым принципом управления огнем и новыми снарядами, это позволяло вести, по движущейся цели, прицельный огонь на расстоянии до 40 км и, по целям на берегу, до 60 км. Единственный вопрос был в том, каково реальное могущество у цели новых, подкалиберных снарядов и насколько они способны решать задачи современного морского боя с равным противником. Собственно говоря, переделка коснулась почти всего и некоторые вещи просто вызывали удивление. Ну почему раньше этого никто не делал? Ну, вот например предварительный нагрев ствола, заключенного в теплоизолирующий кожух до 70 градусов. Все ведь знали, какое влияние оказывает температура ствола на точность выстрела. Знали, пытались учитывать, но не додумались одеть на ствол шубу с электронагревателями, или температура зарядов. Знали, учитывали, но не догадались поместить каждый заряд в подогреваемый контейнер с пустотелыми стенками, залитыми парафином. То же самое и с самим снарядом, все те же, уж ранее известные, проблемы и способы их решения. Но ведь никогда не рисковали объединить их все вместе, да еще таким извращенным способом. А ведь хорошо получилось, только калиберный контейнер с двумя ведущими поясами позволил на 20% увеличить вес метательного заряда без угрозы срыва поясков и чрезмерного износа ствола. Новинкой, пожалуй, был только донный газогенератор с кольцевым соплом и центральным конусом, изменяющий условия обтекания снаряда воздухом и частично компенсирующим реактивной силой потерю энергии за счет трения о воздух. Все предельно просто, но вот результаты практических стрельб были просто превосходные. Осталось посмотреть, как поведет себя это слишком хитрое оборудование в реальном бою. Карл Топт посмотрел с усмешкой на своего старшего артиллериста Корвитин капитан. «Ну как вам вся эта телефонная станция, особенно вон те телефонистки?» И показал на двух русских инженю, которые возились со своими приборами около открытой резервной стойки. Женщины на германском военном корабле «Небо падает на землю» и «Тевтонский дух» стонет в артиллерийских погребах. Да хоть хромой черт, фольклорный персонаж, лишь бы мы смогли в бою надрать задницу этим янки, а уж этих двух фей, с косичками в корону, я как-нибудь переживу. Я смотрю, у вас хорошее настроение. Готовы к серьезному бою, а почему бы и нет? Не терпится опробовать новую аппаратуру управления огнем. Майн Гот, посмотрите на планшет. Если бы мне кто-нибудь, еще год назад, сказал, что через 5 секунд, после изменения курса противником, находящимся на расстоянии 100 км, я буду иметь действительный курс и скорость, а баллистический вычислитель автоматически сразу донаведет стволы и башню с учетом требуемых поправок, я бы рассмеялся ему в лицо. Ну, не полностью автоматически, вы должны, исходя из ситуации, понять логику его командира и ввести в программатор один из возможных маневров уклонения, который тот может использовать. Кроме того, я надеюсь, что вы не собираетесь начать стрельбу с дистанции 100 км. Оба рассмеялись. Нет, мой капитан, но, судя по склоке среди подводников, на авианосных отрядах можно поставить крест, а если учесть, что хотя линкоры и до этого не особенно рвались в бой, но, все-таки, обязаны хотя бы продемонстрировать, что они в нем участвовали, то, в самое ближайшее время, они не лягут на обратный курс и мы сможем сократить дистанцию. Думаете, все-таки, начать огонь с 216 кабельтовых? Если вы не будете возражать, гер-капитан, для нас эта дистанция вполне реальна и позволит проверить оборудование и людей в бою. Не сможем добить, тоже ничего страшного, русские субмарины уже заходят к ним на перерез и клацкают зубами на летчиков, чтобы те не отобрали добычу. Для Янки нереальна стрельба даже на 162 кабельтовых, и они для нас полностью не опасны. Какие цели вы выберете? Для первой и второй башни Северную Каролину и Вашингтон соответственно. Остальной мусор русские могут использовать по своему усмотрению. Не слишком ли самоуверенно работать сразу по двум целям? Не хотелось бы опозориться перед объединенной эскадрой. А какая разница по одной или по двум? У нас независимый двойной комплект систем наведения и два самолета-корректировщика в воздухе, каждый имеющий собственный рабочий канал. Так даже проще, вынужденные маневрировать, янки будут мешать друг другу, да еще и самолеты могут построить над ними карусель. Только попросите их не торопиться и не злоупотреблять тяжелыми бомбами, пусть тоже потренируются. Нас много, а линкоров всего 4. Корвитин-капитан с пафосом воскликнул: «Капитан Цурзи, вы слишком самоуверены для правильного немецкого морского артиллерийского офицера». И оба рассмеялись. «Хорошо, я даю вам карт-бланш на этот бой и поговорю с Кузнецовых, но смотрите, чтобы нам с вами потом не пришлось отводить глаза в сторону». Атлантический океан, линкор «Северная Каролина», центральный пост, адмирал Чистернимец, слушая вопли, хрипы, проклятия и обрывки команд, раздающиеся из динамика, мрачно смотрел, как штурман отмечает на карте этапы гибели авианосного соединения. Командир корабля, стоящий за его плечом, нейтрально спросил: «Мы не пойдем к ним на помощь?» Командир раздраженно повернулся: «Подскажите мне, в чем будет заключаться наша помощь, и покажите противника, с которым мы можем сразиться. Там идет не бой, а охота на домашних индейок». Командиры авианосных соединений просто-напросто проспали атаку и не смогли поднять в воздух ни одной эскадрильи до того, как бомбы противника сделали это невозможным. Я не зря возражал Вашингтону и генеральному штабу против назначения командиром авианосного соединения контр-адмирала Паунелла. В эскадре, в результате этого назначения воцарилось двоевластие. Вы ведь сами протоколировали в эскадренный журнал развитие этого конфликта. Мы ничего не можем там сделать, и рисковать ценнейшими кораблями ради непонятно чего я не буду. Капитан первого ранга покосился на хрипящий динамик и промолчал. Сказано было более чем ясно. Потом, прочитав поданную ему связным офицером записку, добавил командир: «Радиолокационный пост засек на расстоянии примерно 300 кабельтовых несколько крупных целей». Несколько — это сколько, и насколько крупных? К сожалению, на такой высоте к горизонту, из-за эффекта поверхности, это почти предел по дальности и разрешению даже для наших новых радаров. Доложите мне, когда появится дополнительная информация. Распорядился флаг адмирала и снова повернулся к штурманской карте. Несколько крупных целей, или авианосцы, или их эскорт. Если авианосцы, то надо немедленно уходить. Хотя, судя по тому, что европейцы не атакуют нас с воздуха, они, как я и предполагал, бросили все силы на уничтожение авианосного соединения. Судя по перехваченным переговорам Паунелла, гидроакустиками не были засечены подводные лодки. Про следы торпед наблюдатели также не докладывали. Уничтожали соединение только бомбардировщики противника. Если они подняли в воздух все свои наличные силы и нанесли настолько мощный удар, то, скорее всего, израсходовали основную часть боезапаса и линкоры в относительной безопасности от удара с воздуха. Авианосцам незачем подходить на такую дистанцию к противнику, значит, соединение эскортных кораблей пытаются навязать нам бой. Ну, дай бог. Старушке Европе почти нечего противопоставить американским линкорам. Это скорее всего эскадра тяжелых крейсеров, которые хотят продемонстрировать свои зубки и затем, пользуясь преимуществом в скорости, уйти, до того как станет слишком жарко. Очень удачно их орудия Северной Каролине и Вашингтону угрозы не представляют, а старье хорошо продемонстрирует, какой тяжелый бой нам пришлось выдержать. И, повернувшись к командиру линкора, приказал эскадре максимальный ход на сближение с противником. «Мы вступаем в бой». «Есть, господин командир». Капитан первого ранга отрепетировал приказ и добавил: «Появилась дополнительная информация с радарного поста. Навстречу нам идет только одна крупная цель и несколько мелких, остальные уходят в сторону авианосного подразделения». Немец хмыкнул про себя: «Еще лучше». Атлантический океан, линейный авианосец, Октябрьская революция. Флаг адмирал Кузнецов с интересом наблюдал в бинокль, как американские эсминцы со спущенными флагами спасали и принимали на борт людей из затонувших авианосцев. К сожалению, ни один из больших кораблей не удалось спасти. Слишком большими силами и слишком неожиданно был нанесен удар. Эсминцы, оставшиеся без авианосцев, которые снабжали их горючим и зная, что их не примет ни Англия, ни одна из европейских стран не пытались оказывать сопротивление и по первому требованию спустили флаги. Собственно, оказывать сопротивление было просто некому команда, на глазах у которой в течение 30 минут погибли два отряда авианосцев и тысячи людей, была в полной прострации и ее с трудом заставляли шевелиться призовые команды, состоящие иногда из двух-трех моряков, хотя бы на минимальном уровне владеющих английским. Слишком чистая и слишком легкая победа оставила после себя чувство тревоги и неудовлетворенности. Что-то, во всем этом, было невзаправдишное и фальшивое. Ладно, эти рассуждения пока не к спеху, результаты боя будут анализироваться с разных сторон не один год и не одним десятком людей, каждый из которых, в своем рабочем кабинете, значительно лучший тактик, чем он моряк-практик. На повестке дня оставалась еще эскадра линкоров, но ей занимался Денец, который умело расставил по своим местам баламутов из всех родов войск, и теперь весь командный состав Октябрьской революции с академическим интересом наблюдал на тактических планшетах, как янки, идя навстречу со своим единственным противником, все глубже и глубже увязали в кольце подводных лодок и тактических схем предполагаемого авиационного удара. На летной палубе шла привычная суета, но это было скорее наведение порядка в изрядно потрепанном, в работе на пределе возможного, хозяйстве, чем напряженная предбоевая работа. Хорошо бронированная Октябрьская революция была авианосцем противодействия, рассчитанным на прикрытие эскадры от авианесущих кораблей противника, и несла только скоростные машины с ограниченной бомбовой нагрузкой. В предстоящей тактической игре основную роль должна была сыграть Москва, основным вооружением которой были ударные машины среднего радиуса действия, способные донести до цели тяжелую торпеду или тысячекилограммовую бронебойную бомбу. Большой проблемой, также значительно снижавшей боеспособность его корабля, были многие сотни подобранных тяжелораненых, которые размещались во всех более или менее отапливаемых помещениях, между которыми метался немногочисленный медицинский персонал. Штаб сообщил о подготовке к высылке тяжелых немецких гидропланов с полевыми госпиталями, но до этого надо было еще дожить. Кузнецов опустил бинокль и вошел в рубку. Остановив вытянувшегося по стойке смирно дежурного офицера, подошел к группе старших командиров. «Еще не начали?» – спросил он Деница. «Нет, еще примерно 10 минут до начала огневого контакта. Хотя первые 20 минут он будет явно односторонним. Скажите, экселленс, когда вы смотрите на экран тактического планшета и знаете, что вашего противника лишили практически всех средств наблюдения и связи, и он возбужденно прет в расставленную ловушку, вас не посещает ощущение разыгранного фарса? Что, и у вас тоже есть такое ощущение? Да и, скорее всего, более сильное, вы принимали чужие нашему времени идеи и концепции постепенно и успели к ним адаптироваться, а для нас, то, с чем мы познакомились в процессе перевооружения, вызвало ощущение культурного шока». Кузнецов пожал плечами. «Ну, армия и флот, у нас всегда получало самое лучшее оборудование и вооружение. Вчера смешные, пузатые баллончики радиоприборов, сегодня печатные платы и миниатюрные металлокерамические радиолампы. Вы меня не поняли, флаг-адмирал, я говорю не о деталях, которые хоть и необычны, но работают в рамках привычных физических законов. Я говорю о концепциях, которые были реализованы и в политике, и в тактике, и в вооружении. Крайне эффективные, крайне рациональные, но совершенно чуждые нашему времени и мировосприятию. Ваш чужак за неполные 4 года поставил все с ног на голову и, я думаю, к старому возврата уже нет». «О каком чужаке вы говорите?» Денец удивленно посмотрел на командующего. «Извините, флаг-адмирал, я думал, вы в курсе. Вам лучше спросить у своего начальства. Атлантический океан, линкор «Северная Каролина», центральный пост». Флаг-адмирал немец стоял, заложив руки за спину, у поднятой броневой заслонки. «Дистанция 21 миля 25 минут до момента открытия огня. Нужно, прежде чем мы развернемся домой, расстрелять хотя бы треть боезапаса и желательно получить хотя бы несколько попаданий. Передайте приказ», — повернулся он к офицеру связи, — «перестроить корабли в боевой ордер». Столб огня в 40 метрах перед носом корабля и низкий вой и звон осколков, ударивший по линкору, стали полнейшей неожиданностью. «Они что, стреляют осколочно-фугасными? На такую дистанцию, какая дальность до цели?» «210 кабельтовых, сэр», — и сразу добавил, докладывает радиолокационный пост. «Количество целей 3. Предположительно тяжелые корабли». Адмирал стиснул зубы. «Проклятые локаторщики, проворонили еще два корабля. Ну ничего, судя по всему, их арт-погреба загружены для борьбы с легкобронированными авианосцами, и нам такие попадания не страшны. Когда мы можем начать стрельбу? Через 15 минут, сэр. С разрывом в полминуты, встали еще два столба огня, один в середине колонны, другой чуть в стороне. Эсминцы, видимо получив попадание осколками, заметались, ломая строй и мешая выполнять маневр перестройки линкором. Неожиданно, Невада приподнялась, как бы получив страшный удар снизу, а потом просела в пенный купол воды. Немец поднял бинокль на потерявшую ход Неваду. Проклятие! Мины! Здесь? Откуда? Всем кораблям увеличить ход до максимального. Внутри и вокруг строя идущих на максимальной скорости кораблей с периодичностью 2-3 минуты начали вспухать столбы разрывов, калеча эсминцы многокилограммовыми осколками. Сэр, множественные воздушные цели на высоте 3000 метров, на горящую, потерявшую ход Неваду, вокруг которой суетилось несколько эсминцев, с разных сторон начали падать черные точки, звездный удар пикировщиков. Батареи бафарсов пытались открыть огонь, но были сметены разрывами, вспухшими в нескольких метрах над палубой. Адмирал отвернулся. Сэр, на Вашингтоне попадание. Пробита бронепалуба и сильный пожар и разрушение в районе элеваторов третьей башни. Флаг адмирал стиснул зубы и навел бинокль. Они что, там, свихнулись? Проклятие, как осколочно-фугасный снаряд может пробить броневую палубу? Если это был бронебойный, то, как 10 килограмм взрывчатки могут нанести сильные повреждения и создать серьезный пожар? Как, черт побери, эти европейские скоты умудряются стрелять и попадать на расстоянии в 200 кабельтовых? Ладно, Вашингтон не потерял ход один снаряд, ничего страшного, сэр. Множественные цели вокруг эскадры. Радиолокационный пост утверждает, что не менее 15 тяжелых кораблей. Проклятие. Немец почувствовал, как холодный липкий пот течет по спине. Залезли в ловушку. Что делать? Вокруг идущих на максимальной скорости Северной Каролины и Вашингтона с равномерной неторопливостью пневматического молота вставали дымные столбы огня. Атлантический океан. Высота 12 000 метров. Борт самолета-корректировщика. Мерно гудя моторами, корректировщик описывал круг за кругом над обреченной эскадрой. В первой половине салона, расположенные в центре тяжести, медленно вращались, строго выдерживая своей осью направление на терпиц, две стабилизированные по азимуту платформы, несущие каждая двух офицеров-корректировщиков и комплект стабилизированных в двух плоскостях прицелов. Кажущаяся несложной работа. Первому направить осевую линию своего прицела по направлению движения цели и по времени, отмеренному красной лампочкой, вывести маркер в точку, куда предположительно должен переместиться поражаемый корабль. Второму совместить начало осевой линии с кораблем и маркер на ней с точкой попадания предыдущего снаряда. В задней части салона сидело еще несколько человек, контролируя работу аппаратуры, замеряющей высоту, температуру, скорость и направление ветра за бортом, да еще с десяток различных параметров. Все это автоматически переводилось в код Грея и уходило на передатчик. Все очень просто, но из этой простоты в баллистические вычислители линкора шел с рабочим циклом в несколько секунд непрерывный поток информации, на получение которой раньше требовалось бы как минимум несколько минут, да и не вся информация была доступна при использовании старых методов. В течение полутора секунд баллистический вычислитель выдавал сигнал на приводы башен и отрабатывал линию прицеливания в место, где цель должна будет находиться с учетом времени на полет снаряда. В главном артиллерийском посту линкора несколько старших офицеров анализировали тактику противника, оценивали его предполагаемые действия и вводили собственные поправки. Спокойная, неторопливая, четко разбитая на подзадачи работа. Башня, приняв разрешение на ведение огня и получив подтверждение совмещения со своих сельсинов, производила залп. Снаряд, ушедший к цели под оптимальным углом, на максимальной дальности стрельбы, обрушивался на цель почти по баллистической траектории, поражая бронепалубу сверху, под углом близким к нормали. Тупоконечный конус бронебойной головки из обедненного урана весом почти 200 кг на скорости 900 км/ч проламывал закаленную броню, и усиленная донная часть снаряда сминала стальной контейнер корпуса, выплескивая пластифицированные гексогены и инерционные детонаторы внутрь пробоины. 40 килограмм высокоэнергетического бризантного ВВ, сформировавшие внутри корпуса корабля мгновенно детонирующее облако объемом в несколько кубических метров, не было способно пробить корпус корабля или серьезно повредить его силовую конструкцию. Оно скорее действовало как боеприпас объемного взрыва, соответствующей мощности. Раскаленные газы и ударная волна, создающие массу вторичных осколков и очагов пожаров, разрушали трубопроводы, выводили из строя электропроводку и точные машины-турбины, электромоторы, приборы, калечили людей, залп за залпом, снаряд за снарядом, из которых почти пятая часть достигала своей цели. Даже если и не происходило детонации хорошо защищенного боезапаса, после нескольких десятков таких попаданий, боевой корабль превращался в хорошо держащуюся на плаву, но малобоеспособную коробку. Атлантический океан, линейный авианосец, Октябрьская революция. Адмиралы Кузнецов и Денис сидели в зале оперативного планирования, позади своих старших офицеров, собравшихся со всей эскадры. Кроме, естественно, линкора терпицы с интересом наблюдали за происходящим. Октябрьская революция, которая изначально задумывалась как учебно-боевой корабль, могла похвастаться очень приличным рабочим залом, в котором был даже один автоматический просветный интерактивный планшет, большого диаметра, и куда сводились на динамики и гарнитуры наушников результаты всех радиоперехватов и команд по внутренним линиям. По просьбе Кузнецова, радисты терпицы передавали на лидер, по направленному каналу, все внутренние оперативные переговоры и дублировали речевые команды с самолетов-корректировщиков. Несколько приданных эскадре офицеров штаба, вносили дополнительные изменения оперативной обстановки и положения подводной составляющей боя на центральный планшет, одновременно выводя рир-проекторами на вспомогательные экраны действия авиационного крыла и свои тактические предположения и оценки возможного действия сторон. Уровень интереса офицеров к происходящему зашкаливал все возможные пределы. Первая фаза операции, которая была основной, и в которой были уничтожены главные авианосные силы заразной эскадры, не была для них настолько наглядной, да и каждый занимался в ней своим конкретным, крайне важным и ответственным делом. Все понимали, что молниеносный, по меркам морских сражений, разгром целого авианесущего флота войдет в учебники и будет годами анализироваться и разбираться на свои составляющие. А именно этот бой морских монстров был прямо перед ними, в процессе развития и во время которого можно было сделать свои предположения и оценки. В каждом морском офицере, независимо от того, стоит он на палубе авианосца, эсминца или напряженно прижимает к уху наушник гидроакустического прибора субмарины, есть маленький и восторженный мальчишка, гордо воображающий себя стоящим на палубе идущего в бой могучего линкора, иначе он просто не надел бы, в свое время, синюю морскую форму с крабами. Денис повернулся к Кузнецову. Ну, и каково ваше мнение о происходящем, генерал-флаг-адмирал? Интересно, но слишком предсказуемо, особенно после того, как немец опять старательно наступил на старые грабли с радиолокационными фантомами. Видя вокруг себя сжимающееся кольцо чужой эскадры, он резко ограниченный в маневре и во времени принятия решений. Хотя, я думаю, что в конце концов он поймет, что по нему стреляет только один корабль и попытается начать маневр хаотическое уклонение. Проблема в том, что для этой ситуации гражданские умники разработали специальный алгоритм стрельбы, да и такой маневр ведет в никуда. Он не может не понимать, что евроазиатский кот с ним просто играет и уйти ему не дадут. Меня больше интересуют сравнительные результаты стрельбы неуправляемых и новых, имеющих инерционную систему наведения и управления углом поражения после выхода на падающий участок траектории, дальнобойных снарядов. Жалко, что флот получил их всего пару десятков, и этого может не хватить для получения надежной статистики. Хотя уже сейчас видно, что метод математической обработки и управления эллипсом рассеивания, предложенный сибирскими математиками, дает вполне приличные результаты. Новые баллистические оперативно программируемые калькуляторы – это что-то? Денис посмотрел на своего собеседника, не отрывающего глаз от тактических схем, и внутренне усмехнулся мальчишка, получивший вот такую большую и интересную игрушку. Нет, генерал-адмирал, я имею в виду происходящее в этом зале, возраст собравшихся в нем военных и их интерес к происходящему. Вы, наверное, обратили внимание, что из моего поколения в нашей эскадре среди старших офицеров практически только я и капитан Топ. Да и ваш флагман изначально модифицировался под учебно-боевой корабль. Здесь собрался будущий командный состав Объединенного флота, и нам очень прозрачно намекнули, что нужно задуматься об организации морской академии, как единой учебной базы. Возможно, взяв как пример то, что вы делаете в Судетах в области образования, очень интересный эксперимент, с очень далеко идущими идеологическими последствиями. Кузнецов оторвался от блокнота, в котором, по примеру большинства присутствующих, делал пометки и повернулся к Деницу. А причем здесь идеология? Мы никому ничего не навязываем, в этом и заключается новая линия нашей партии. Подводник рассмеялся. Мой друг, в Германии несколько миллионов бывших членов нацистской партии и ей сочувствующих. Это не просто люди, стоящие на определенной идеологической платформе. Это люди определенного психотипа и мировоззрения. Им нужен великий лидер и великая идея. Вы, как нашкодившего мальчишку, втоптали их Гитлера в поле Нюрнбергского стадиона, да еще и сделали достоянием общественности его не совсем приличные художества. А идею великой Германии подменили идеей еще более великой Евразии, стоящей над миром, причем, не унизив и не опустив на колени персонально никого из них. Как вы думаете, по какому пути они пойдут? И будет ли сложно портретам Сталина занять у них на стене место портретов Гитлера? Проблема не разница методов. Умному человеку всегда легче принять более гуманный метод. Главное в уровне поставленных глобальных задач. Для этих людей изменился только метод в достижении цели, сохранив сверхэпическую и сверхдалекую задачу. За вашим лидером пойдут многие, а молчаливое большинство, почувствовав сильную руку, которая гарантирует стабильность, их поддержит. Вот для того, чтобы смена поколения и очередной истерично машущий руками в пабе ефрейтор не увели этот путь к решению сверхзадачи в сторону, и нужны такие объединенные высшие школы по подготовке старших офицеров, ведущую технократию и политиков. Атлантический океан, линкор «Северная Каролина», центральный пост. Адмирал Нимитц молча слушал раздающиеся с равномерностью метронома разрывы снарядов с неизвестного корабля. Определить, какая из целей на экране радара истинная, так и не удалось. Тем более, что неизвестный корабль или группа кораблей явно двигались вокруг эскадры, удерживая дистанцию, на которой «Северная Каролина», даже при наличии нормально работающего радара, не могла им отвечать. Пытались привязать неизвестный корабль к визуальным наблюдениям, но это тоже не удалось. Противник ставил дымовую завесу, и это, непрерывно кружащееся на недоступной для зениток наклонной дальности, кольцо вражеских самолетов. Вот сейчас будет еще один взрыв. Звонкий удар, от которого вздрогнул весь корабль, застал его врасплох. Десятое попадание. Сэр-капитан первого ранга даже не повернулся к своему флаг-адмиралу. Попадание в район турбинного отсека, есть повреждения паропроводов. Серые фигурки людей, мечущиеся в темноте, заполненных раскаленным паром и дымом сгоревшей изоляции отсеков. Флаг-адмирал молчал. «Сэр, я вынужден уменьшить ход, повреждения слишком серьезные. На плаву остались только Северная Каролина и сильно дымящий, с трудом справившийся с пожаром после попадания в элеватор третьей башни Вашингтон. На месте гибели линкоров Невады и Оклахомы остались только мазутные пятна и эсминцы, которые, подобрав команду, не последовали за линкорами. Любой корабль, который, подобрав людей, пытался начать следовать за лидером, становился для авиации мишенью, и их команда быстро поняла тонкий намек». Флаг-адмирал молчал. Отбомбившись тяжелыми, летящими под углом к поверхности моря, бомбами по Оклахоме и добив ее ударом из-под воды, евроазиаты убрали большую часть своей авиации и теперь методично, как на учениях, расстреливали беззащитные корабли из корабельных орудий. Нимитц стиснул зубы. А почему, собственно, как, для евроазиатской эскадры это и были учения, на которых отрабатывались чисто тактические задачи. Снова звонкий удар сотрясает корабль. Линкор круто ложится на правый борт и входит в непредусмотренную циркуляцию. Флаг-адмирал молча смотрел через бронезаслонку на равномерно вспухающие багровые факелы взрывов. «Сэр, повреждены кабели между рубкой и приводами рулевого управления. Мы вынуждены передать управление вспомогательному посту. Сэр, Вашингтон не справился с пожаром и вынужден затопить часть отсеков машинного отделения. Пожарная команда погибла полностью. Командир корабля передает, что не может держать ход выше 12 узлов. У нас также несколько с трудом локализованных пожаров. Команда не справляется с устранением неисправностей». Командир линкора вздрогнул, когда флаг-адмирал повернул к нему серое, разом постаревшее на много лет лицо. «Передайте на чистоте европейской эскадры», с трудом разжимая трясущиеся губы, произнес Нимитц, «и продублируйте на Вашингтон. Мы спускаем флаг». «Есть, сэр. Но я прошу вас, сначала, подписать радиограмму в вахтенном журнале». Глава 10, Клинч 3. Подчеркнутые и выделенные фиолетовым цветом наименования. Гиперссылки на поясняющие рисунки или статьи. Китайский гамбит. В далекой Атлантике еще гремели залпы линкоров и операторы наведения бомберов, отрабатывая учебные задачи, рвали в клочья юркие эсминцы тяжелыми бомбами, бесшумно планирующими с запредельных высот, а здесь, в глубокой аквамариновой тишине утра, несколько обшарпанных, больших китайских джонок, переждав ледоход, входили из реки Мулинхэ в реку Уссури и дальше в Амур. Традиционные для такого типа судов, много раз чиненные, паруса из циновок, грязная палуба и оборванный экипаж с мутными глазами людей, постоянно употребляющих опиум. Опиумом на этих суденышках провоняло все, и тронутые плесенью сырые трюмы, и тюки с ханкой, опий-сырец, завернутые в рыбью кожу и даже сам ветер, пролетевший над джонкой, казалось, еще долго продолжал вонять сладкой смертью. Типичные джонки-торговцев опиумом и вряд ли кто-нибудь, не предупрежденный заранее, обратил бы внимание на то, что в каждой команде был один европеец, такой же грязный и оборванный, как и остальные ее члены, и неосвещенный трюм был на 2 метра короче, чем длина корпуса суденышка. Единственной странностью был установленный на корме довольно мощный бензиновый двигатель, такой же грязный и заплеванный, как и все остальное. Что ж, в жизни бывает много странного, особенно в судьбе людей и судов, промышляющих торговлей опиумом и не брезгующих контрабандой и обычным пиратством. Джонки вошли в устье Амура, разделились и неторопливо направились к ее притоку Сунгари, заходя по пути в каждое более или менее значащее поселение, в котором был речной базар, обычно заводь, в которой оптовые торговцы прямо с борта джонок продают свои товары. У каждой джонки была своя цель: несколько городов Амура сунгарийской низменности, из крупных города Цзилинь, Харбин, Цзимусы, и множество мелких городков и факторий. На территории, которая громко называлась государство Маньчжоуго, проживало 30 миллионов человек: китайцев, русских, японцев, корейцев и множество малых народностей. В той далекой реальности, откуда пришел Геста, на части долины этой реки Амур располагалась еврейская автономная область, в которой к 2015 году евреи уже не проживали. Пока кораблики медленно поднимались вверх по течению, торгуя опиумом и контрабандными товарами, принимая в обмен, на каждой остановке, товары местного производства, женьшень и золото, десяток усталых путников, в одеянии странствующих монахов, пешим путем, нанимая по пути повозки, двигался в этом же направлении. Большая часть из них были тибетцы. Каждый раз, останавливаясь около крупного селения или фактории, команда джонки заводила своя кашляющая и стреляющая газолиновой вонью движок и зажигала на мачте гирлянду моргающих разноцветных лампочек, привлекая на это зрелище сотни людей, большая часть из которых никогда не видела электрического освещения. Шла бойкая торговля, на палубе, под хрипы старенького патефона курились трубки и скользили в сладком тумане несбывшиеся грезы. Джонки, выполняя волю президента далекой страны, шли к своей важной цели – Токио. Зимняя резиденция, совещательная комната. Император Хирохито внимательно посмотрел на сидевшего пред ним с нейтральным выражением лица председателем тайного совета: «Господин барон, вы уверены в достоверности полученной информации?» «Да, так как эти сообщения подтвердились сразу из нескольких источников. Как только мы узнали важную информацию, полученную вами в ходе переговоров с уважаемым господином верховным главнокомандующим, все наши службы, работающие в Китае, Корее и Маньчжоугу, начали проверять вновь появившихся в поле нашего внимания людей. Мы предположили, что несмотря на то, что янки могут использовать свою старую агентуру, в ней обязательно будет присутствовать новый человек, обладающий такими специфическими знаниями и умениями. Наши чиновники, просматривающие поступившие сообщения, обратили внимание на несколько очень похожих донесений. В каждом фигурировала китайская джонка, имеющая бензиновый двигатель. Это само по себе необычно, но вполне возможно. Однако, в команде каждой из этих джонок был бродяга-европеец. Кроме того, двигатель каждой джонки имел достаточно мощную электрическую машину, чтобы зажечь на мачтах электролампочки. Все джонки принадлежат к одному торговому дому. Это, конечно, тоже вполне возможно, что уважаемый торговый дом решил привлечь к себе покупателей, зажигая на своих судах веселое электрическое освещение. Сейчас многие восточные торговцы учатся идти по западному пути. Но, учитывая слова господина Сталина об электрическом способе распространения заразы, все это вместе вызвало наши сомнения. Садовниками вашего дома был похищен один из приказчиков, которые снаряжали и отправляли эти джонки в путь. Он пытался врать или молчать, но спрашивающие были настойчивы и умелы. Моторы для Джонака и еще какие-то тщательно закрытые ящики прибыли в город Даньдун, китайский город-порт в Корейском заливе, на голландском торговом пароходе. Все это в большой тайне было отправлено на далекую факторию, и там Гейбзин, чужаки, здесь европейцы, сами смонтировали все это на джонке, спрятав часть своих странных и сложных вещей, подключенных проводами к электрической машине, в тайном отсеке джонки, где обычно перевозили контрабанду. Джонки, груженные контрабандой и опиумом, отправились в путь. Их вели самые опытные в сложном деле ночной торговли люди этого уважаемого торгового дома, и с каждым отправился один гейбзин, не побрезгавший надеть матросские обноски. Пытались ли вы остановить эти джонки? Нет, на получение информации и ее проверку потребовалось время, и к тому моменту, когда агенты настигли торговцев, на их мачтах во время стоянки у китайских торговых причалов уже загорелись веселые лампочки. Следуя указаниям, которые были им даны по совету нашего уважаемого генерала Бушикова, координатор японского бактериологического проекта, агенты не стали приближаться к джонкам и приняли необходимые меры безопасности. Император повернулся к генералу Бушикова: «Господин генерал, что могут добиваться гейбзин, выпустив таким образом белую лисицу? По всей вероятности, их путь ведет в Маньчжоуго, заражая на пути своего следования всех случайных партнеров по торговле, а это, в большинстве своем, мелкие торговцы. Они, возможно, хотят спровоцировать в этом нашем доминионе эпидемию. Если учесть, что достаточно значительную часть населения составляют выходцы из Японии и России, то, если бы им удалось сохранить свои действия в тайне, эпидемия могла бы перекинуться на острова, а также двинуться вглубь России. Представляет ли это сейчас для нас опасность? Нет, все карантинные службы предупреждены, и мы тщательно отслеживаем ситуацию. Господин Сигнари, как вы считаете, что являлось целью такого неожиданного и сложного удара? Скорее всего, дестабилизация ситуации на Дальнем Востоке и попытка заставить Японию и Россию отказаться от внешней экспансии и навязать нам серьезные внутренние проблемы. Если зараза, природу которой мы еще пока точно не знаем, сможет проникнуть на острова, то при той высокой плотности населения, которую мы имеем, она вызовет очень опасную для страны и нации эпидемию. Вполне возможно, также, попытка переложить вину за происходящее на Японию. Кроме того, очаги заболеваний в Индокитае делают нашу экспансию в этом направлении очень сложной. Скажите, уважаемый министр, принесет ли нам какую-либо выгоду дестабилизация ситуации в зоне влияния господина Сталина? Это довольно сомнительно, и, кроме того, в самом худшем варианте, это может вызвать возвращение прежнего английского и американского влияния, что однозначно помешает нашим планам в отношении Океании, Новой Зеландии и Австралии. Я бы рекомендовал поставить советскую сторону в известность о происходящем, иначе, учитывая, что им известны наши попытки работать в определенной области, мы можем быть заподозрены в происходящем. Господин Каретика, что вашему штабу известно о ситуации на Атлантическом театре военных действий? Генерал сдержанно поклонился сюзерену: пока мы имеем только перехват нескольких радиограмм и переговоров между американскими кораблями, выполненных в критической ситуации, открытым текстом. Судя по всему, американская эскадра разгромлена и либо полностью, либо частично капитулировала. Подробности пока неизвестны, но, учитывая, что Англия демонстративно продекларировала свой выход из союза со США, можно предполагать, что время доминированию англоязычных стран в Атлантическом океане пришел конец. Кроме того, учитывая, что для Атлантической эскадры была взята часть кораблей из Тихоокеанского театра, мы теперь имеем здесь определенное стратегическое преимущество, которое желательно реализовать. Раздвинулась Сёдзи позади императора, и, тихо вошедший в совещательный зал, министр двора наклонился к его уху. Воцарилось внимательное молчание. Затем Хирохито произнес только что прозвучало заявление советского правительства. В связи с попыткой преступных политических кругов США ввергнуть мир в Третью мировую войну, неограниченную бактериологическую войну и особую опасность происходящего для существования всего человечества, Советский Союз, выполняя волю народов Евразии, нанес ответный удар по Соединенным Штатам Америки. Исходя из строго соблюдаемых им принципов гуманизма и принятых мировым сообществом законов ведения войны, удар был нанесен только по центрам производства оружия массового поражения в Кэмп-Детрик, в штате Мэриленд и Лос-Аламос, в штате Нью-Мексико. В качестве средства для нанесения удара было выбрано то же оружие, которое было использовано для уничтожения нацистской угрозы человечеству. Хирохито склонил голову и, уважительно помолчав, продолжил: «Мы считаем, что уважаемый союзник должен быть поставлен в известность о происходящем в Китае. Все наши силы должны быть выведены с той части континента, которая, исходя из духа договора с лидером Сталиным, является советской зоной влияния. Разумеется, если к нам обратятся с просьбой, мы окажем нашему уважаемому союзнику максимальное содействие. Господин Бушикова, подготовьте необходимые для гуманитарной миссии подразделения, укомплектованные из отряда уважаемого доктора Исисира. Господин адмирал, мы считаем, что Япония должна начать ранее запланированные действия в Тихом океане. Москва, Кремль, спецархив». Сталин закрыл дверь в спецархив и, смахнув хлам с кресла, уселся у журнального столика. «Ну что, бездельник, атлантическая авантюра закончилась и опять начал ерундой заниматься». «Это почему же ерундой и почему авантюра?» «Очень хорошо проработанная операция и с далеко идущими последствиями. Я вчера присутствовал, когда Лаврентия из Кузнецова и Матиасевича подробности выдавливал, приятно было послушать. Правда, это больше всего походило на то, как гопники рассказывают про свой наезд на слепоглухих, но ничего». Преподнесено было в красках и со вкусом. Сталин рассмеялся: хвались, с трудом, скрипя сердцем, но признаю, что ты был прав насчет своих радиошарманок, но ведь в другой раз это может и не дать таких результатов. Ну, это как сказать, в лабораториях тоже на месте не сидят, отладили зонную плавку, резку и шлифовку германиевых пластин, есть подвижки с фототравлением. Глядишь, скоро сможем отказаться от микромодулей ручной сборки, хотя бы для начала. Сможем отработать гибридные сборки, а там пойдет, а это уже другой уровень аппаратуры. Мы даже сейчас, в масштабах моей реальности, обгоняем остальные страны лет на 20. Кое-что они, конечно, смогут скопировать, но это не только вопрос схемотехники, но и вопрос технологий, к которым их никто не подпустит. Ты же сам, когда-то утверждал, что главное физический принцип, так и сейчас утверждаю. Собрать серьезную систему радиопротиводействия на лампах и дискретных, аналоговых элементах можно, а вот эксплуатировать нельзя, не тот уровень гибкости, надежности и энергопотребления. Не полетит, даже поплывет с трудом. Ты, кстати, разговаривал с Томасом, как его реакция на то, что мы раздолбили Штаты, и как он относится к тому, что Англия, сделавшая вид, что пострадала, Франция собираются снять с Янки штаны через голову. Сталин пожал плечами: да он сам весьма не в обиде, додавил Трумэна с официальной передачей Германии захваченных линкоров, да еще и заставил оплатить их ремонт и модернизацию башен под схему терпится. Геста удивленно вскинулся: додавил Трумэна, вы что, этого козла оставили у власти? Генсек поморщился: на меня, через Министерство иностранных дел, вышла группа американских конгрессменов и губернаторов штатов. Ты знаешь, они меня убедили, что слишком громкий скандал и внутренние беспорядки в стране нам не нужны. Лучше всего, если его уйдут тихо, кулуарно и по состоянию здоровья. Америка и так на грани распада, свое мы, естественно, получим, а кровавый беспредел в стране, где у нас серьезные финансовые интересы, нам не нужен. Трумэн дал согласие на назначение господина Лонг вице-президентом и в конце месяца тихо ляжет в больницу и уйдет в отставку в связи с тяжелым состоянием здоровья. Ну смотри, ты большой, с усами, тебе видней, но я бы не рассчитывал, что семья Лонг у власти будет намного лучше остальных. Это страна с определенной ментальностью людей и, рано или поздно, опять их на подвиги потянет. По мне так лучше каждый штат сам за себя, со своей полицией и национальной гвардией и финансами, перегрызутся. Ну, так это и хорошо, а мы будем вдумчивыми и справедливыми посредниками. Опять же вопрос Аляски надо решить. Сталин расхохотался: Геста, а ты от жадности не лопнешь. Неа, да и не жадный я, а запасливый. Сейчас это, конечно, еще не земля, а так, ледяные выселки. Но, лет через 80, после подвижки климата, этот кусочек обеспечит контроль над очень приличным куском шельфа, с гигантскими и почти нетронутыми природными ресурсами. Сталин посерьезнел: это, конечно, важный вопрос, и мы его будем решать. Кстати, а что это за рисунки? Чем ты занимаешься? Да, ерунда в Тачмаше, молодежь начинает писать преддипломные курсовые работы. Вот я и хочу подкинуть им несколько договорных тем и приглядеться, кто из них потянет самостоятельные работы. Есть там интересные ребята. Пускай поковыряются с единым пулеметом, деньги на это есть. Сделают что-то интересное, хорошо. Не сделают, тоже не смертельно. В любом случае получат необходимый опыт практической работы и станут наглядным жизненным примером. Инициатива, идущая на пользу государству, приносит кусок хлеба с маслом. Коба поморщился. Зря ты все стараешься перевести к меркантильным вопросам. Гражданин должен служить своей стране не за страх и деньги, а по велению души. Наверное, ты прав, без этого просто не будет нормальной страны и нормального гражданина, но понимаешь, служить своей стране, если нет критической ситуации и без самой крайней необходимости, сидя на нарах, в дырявых штанах и смотря на детей, которых не можешь побаловать шоколадкой, чревато, душа в конце концов может скукожиться. Оба замолчали, тема была старая и многократно изжеванная со всех сторон. Ну, так что это за стрелялка из твоей реальности? Не совсем, тему эту я еще там начал пережевывать, а времени, хоть на каком-то уровне прочертить, нашел только сейчас. Ты ведь знаешь, мне для не слишком сложной конструкции чертеж и не особенно нужен, я ее просто в уме перед глазами крутить могу. А тема интересная, у нас постоянно шли сокращения армии и повышение требований к профессиональному уровню солдат. Как результат, точность автоматического стрелкового оружия перестала удовлетворять. Старые схемы слишком бьют при стрельбе очередями и не позволяют без тяжелых станков использовать оптику, а уж тем более еще и повышать дульную энергию стволов. Попробовали на 5.7, калибр 5.7 перейти, не то. Вот и начали мудрить со сбалансированными схемами. Ну, вроде той, что я сюда его подсунул. Та работает лучше, но патрон не усилишь, гильзу дует, а из-за заумного механизма, система становится тяжелой, сложной и капризной. А здесь вроде этот вопрос решается. Затвор выполняет перезаряд не за счет давления газов, а за счет накопленной в рабочей пружине энергии. Как результат, затвор расцепляется с затворной коробкой и рабочая пружина его ведет назад, когда давление газов в стволе уже полностью сброшено. Как результат, вся система не критична ни к длине ствола, ни к мощности патрона. Да и стрелялка неплохо сбалансирована на противодвижении, особенно во время перезаряда. Свои заморочки, конечно, тоже есть, например, скорострельность резко снижается, но для снайперского огня это даже плюс, не нужно вводить механизм отсечек. Сталин пожал плечами. А, по-моему, тот же Дегтярь, газовая трубка снизу, магазин, или что там у тебя, сверху, только затвор вроде с единственным роликом. Да, в своей основе Дегтярь, чтобы сильно не перестраивать производство только, раз замедлять скорость движения затвора не нужно, ролик один, правда с гребенкой, при выстреле гребенка держит, а при открывающемся затворе достаточно одного, нагрузка на механизм очень небольшая, и газовая трубка развернута в обратную сторону. Геста, дорвавшись до любимых тем, оживился. Ты посмотри, газовый поршень в начальный момент выстрела с затвором не связан. Перепуск газов в газовый цилиндр прямо около патронника. Сразу после инициирования поршень через свой шток начинает тянуть рамку, сжимая рабочую пружину. Поршень с приличными зазорами плавает в газовом цилиндре. Часть газов перетекает за шток, его, к сожалению, придется сделать натрий заполненным, и, отражаясь от фланца, истекает из нижнего газового тормоза, компенсируя движение механизма и слегка прижимая сошки к земле. Рамка, сжав пружину, в своем крайнем положении, сцепляется с затвором и, одновременно, освобождает его. Затвор свободен, но двигаться не начинает, так как через две сжатые пружины, рабочую и возвратную, давление газа в цилиндре, имеющем больший диаметр, чем ствол, его задавливает. Затвор полностью освобождается и начинает свое движение назад под действием рабочей пружины только после сброса давления газов. Происходит экстракция, извлечение и смещение нового патрона к позиции заряжания. Не доходя до крайнего заднего положения, рамка освобождает затвор, и он под действием своей, достаточно маломощной, пружины досылает патрон, и затвор запирается. В течение этой части рабочего цикла, механика работает в противофазе и почти без ударов. Сменные стволы я прикинул двух длин. Облегченный, 60 см для мобильного боя и тяжелый, целевой для снайперской стрельбы 80-90 см. Скорострельность, видимо, будет небольшая, примерно 300-400 в минуту с четкой отсечкой, при значительной компенсации и отдаче, поэтому стрельбу оптикой можно будет вести с легких сошек. А схема затвора, открывающегося только при полном сбросе давления, позволит усилить заряд и соответственно дульную энергию, ну раза в полтора. При такой низкой скорострельности, для охлаждения можно обойтись продольными долами на стволе. В общем, товарищи студенты с энтузиазмом, за курсовую стипендию, поработают, а мы посмотрим, что получится. Может, что и интересное, придумают. Ты же сам знаешь, уже несколько раз это дало очень приличные результаты. Мальчишки иногда попадаются золото, девчонки, собственно, тоже. Да, все забываю спросить и у тебя, и у Лаврентия, а что с той, третьей заразной точкой, прояснилось ли что-нибудь с этой лабораторией, под эгидой ВМС? Уже, наверное, есть результаты допросов моряков эскадры. Сталин пожал плечами, разглядывая эскизы. По результатам допросов моряков ничего особенно нового не узнали, а вот от японцев получили сообщение о трех подозрительных суденышках, направляющихся по рекам в сторону Амура, в каждом из которых есть европеец. Геста отложил свои бумаги и уставился на собеседника. «Слушай, а это не связано с тем, что все японцы так резко засобирались домой? Они нам какую-нибудь гадость не сделают, подставив виновными янки? Сами ведь полным ходом готовились начать бактериологическую войну. Там заправлял, как его, а доктор Иси. Не похоже, им сейчас не до нас. По сообщениям Рамзая, они в спешке готовятся делить английское наследие, заодно примериваясь слегка ободрать и янки».